Впереди показалось нечто высокое на распяленных тоненьких ножках, кажется, полосатое, направилось было навстречу сварогу, перебегая от дерева к дереву, больше всего смахивающее на куриное яйцо, вставшее на ходули. Донеслось басовитое ворчание, что-то крайне напоминавшее лязг зубов. Но мохнатая тварь бдительно выдвинулась вперед, издала плаксивый вой. Яйцо на ходулях застыло, как вкопанное, потом с воем кинулось в лес. Нет, пожалуй, не хомячок. И уж, конечно, не благородный самаритянин, провожающий по ночам одиноких путников, чтобы их по очищению не обидели здешние хулиганы. Что-то не слышно было о подобных хельстатских благотворителях. Решаться пора. Вот что. Заприметив слева невысокий пригорок, сварог поднялся на вершину, уселся под деревом и с удовольствием, вытянув натруженные ноги, задымил очередной сигаретой. Мохнатая тварь бродила вокруг холмика, как заведенная механическая игрушка. Теперь сварог рассмотрел ее чуточку получше. Нечто среднее меж вставшим на четыре лапы шимпанзе и некрупной гиеной. Хвоста не видно, а голова — сплошной комок спутанной длинной шерсти, откуда сторожка поблескивают желтые блестящие глаза. Теперь она уже не таилась, то и дело таращилась на сварога. Косолапая походка. То и дело она похныкивала, всхлипывала, бурчала что-то неразборчивое, но вовсе не казалась жалким, забитым, боязливым существом. Наоборот, было в ней что-то липкое, подловатое. Сварог и не заметил, как она, сужая спираль, оказалась ближе на добрый десяток уардов. Забормотала требовательно, жадно. Категорически не нравилась и в роли ночного спутника, и в общефилософском плане. Решив наладить общение, сварог запустил в нее извлеченным из воздуха куском жареного мяса. Авось нажрется и отстанет. Мясо упало прямо перед мордой. И тварь, даже не наклонив башку, с такой брезгливостью отбросила его лапой, что стало ясно, если и голодна, жарким, по рецепту императорских поваров, не прельстится. Но не травоядное же. Не похоже что-то. Точно такая же участь постигла аппетитную поджаристую булочку. «Какого ж тебе рожна?» — вслух спросил сварог. Вместо ответа последовало ворчание и хныканье. Злое, нетерпеливое. Вновь в ее бормотании послышались членораздельные слова. Сварог стал старательно прислушиваться и тут же понял свою ошибку. Тварь, без сомнения, каким-то образом туманила ему мозги, давила на подсознание, гипнотизировала хныкающими стонами и размеренными перемещениями. Опять вдруг возникла гораздо ближе, и он не успел заметить, как это произошло. Сварог начал беспокоиться. Лучше пересолить, чем недосолить. Похохотать над своими страхами можно потом, в уютной каминной фамильного замка, а сейчас его явно пытаются одурманить с неизвестными целями. Все ее бормотание и гибкие плавные пируэты вызывают в памяти подползающую к птичке змею. Вот опять показалось, что на миг она растаяла в лунном свете и возникла в другом месте, ближе. По ногам начинает растекаться странная истома, и это не фантазии возбужденного сознания. Он не собирался быть птичкой. Достал шаур, уже чувствуя в руках странную вялость, ползущую от кончиков пальцев к локтям, повел запястьем. Кисть описала плавную дугу, вопреки его намерениям, нажал на спуск. Словно молния мелькнула. Тварь молниеносно сделала кувырок, скользнув в сторону от сварога по склону холма, с дьявольским проворством уйдя от серебряной звездочки —